Глава 31. Выскользнуть с территории особняка оказалось удивительно легко. Впору задуматься о том, что необходимо усилить меры защиты не только от проникновения извне, но и не допускать того, чтобы кто-то покидал родовые земли без моего на то разрешения. Правда, некоторые люди, и не совсем люди, обладают навыками, которые позволяют сделать это без особых проблем, но это уже частные случаи. В любом случае, сейчас была глубокая ночь, и с помощью призванных демонов не так сложно было укрыть себя в темноте. И вот я вновь, как и несколько лет назад, на своем мотоцикле, и он щедро одаривает меня теплом. «Да, застоялся ты у меня в последнее время», — улыбнулся я, проведя рукой по баку. Одновременно с этим двигатель стал шуметь чуть больше, и в этом я слышал нотки удовольствия. Все же удивительное дело. Как может преобразиться обычное транспортное средство, когда в него вселяешь демона? Вот только масштабировать подобное я ни за что не возьмусь. Штучная работа, которая отнимает слишком много времени, чтобы потом еще подобное и продать по адекватной для меня, а не для других цене. Все эти мысли проносились мимо, пока я летел на мотоцикле по шоссе, чтобы свернуть в сторону арены. Да, кто бы ни был источником зова, но меня явно ждали на моем же объекте. Это было нагло. Пару раз за время пути на коммуникационный браслет приходили какие-то сообщения, но я их игнорировал, погрузившись в ощущение зова. До последнего одна настойчивая мысль скользила где-то на задворках моего сознания. И как только до цели осталось не больше километра, я наконец-то понял, что все это мне напоминало. Отчасти схожие ощущения были между мной и Леной, пока между нами сохранялась магическая связь. Только в данном случае я этой связи до последнего момента не ощущал, да и сейчас ее не мог отследить. Создавалось такое впечатление, что моих навыков просто не хватало, чтобы отследить ее. И лишь благодаря все еще бурлящей во мне энергии, после обретения целостности знака власти, я мог ее чувствовать чуть четче. Будь иначе, я, скорее всего, так и не смог бы ее обнаружить, и вполне возможно, до самого конца не понимал бы, что меня ведут в это место. В такое позднее время на арене, кроме дежурной охраны, не было никого из персонала. Но они лишь молча кивнули мне, так как я и раньше посещал арену в такое время. Особенно часто я это делал в момент создания этого места, так что ко мне привыкли и не задавали вопросов. Да и кто будет спрашивать, что патриарх рода делает у собственного здания? Уж точно не слуги, которых он здесь и поставил. Все арены для боев в это время были пусты, чтобы не тратить энергию на поддержание демонов в нашем мире. Позволять им питаться энергией самостоятельно я, разумеется, не мог, так что на любых призываемых в это место лежали жесткие ограничения. Впрочем, сами демоны не были против таких условий. Битвы они уважали, а получить еще за это энергию даже в случае проигрыша были готовы многие. Просто за победу выдавалось намного больше, чтобы у них была мотивация продержаться как можно дольше и все же попытаться одолеть своего противника. Вполне возможно, через какое-то время найдутся среди них хитрецы, которые поймут, что можно просто умирать, чтобы не терять много времени и получить драмовую энергию. Но это еще надо было умудриться повторно попасть на арену, что из-за особенностей призывов конкретно в этом месте было не так просто. Стоило только зайти внутрь здания, как зов усилился и уверенно повел меня дальше на нижние этажи. Только недавно мы были здесь вместе с Мстиславским, и вот я выхожу на пустую арену. Точнее, должную быть пустой арену. «Князь, вы не выглядите удивленным». Приветственно, будто старому знакомому, улыбнулся мне Бэймин. Я, честно говоря, ожидал несколько иной реакции. Подобное несложно было предсказать. Вопрос стоял лишь во времени, когда это произойдет. Хмыкнул я, внимательно следя за действиями чернокнижника. Бывший экзорцист, заложив руки за спину, расслабленно осматривался по сторонам, будто только появился тут и еще не успел оценить обстановку. Впрочем, почему будто бы? Сам мужчина, можно сказать, практически не изменился с нашей последней встречи. Если, конечно, не считать изменившейся прически. До этого момента он носил длинные волосы, а сейчас часть из них была неровно обрезана. Так уж получилось, что в вас я видел своего союзника, даже несмотря на то, что вы мне мешали. Я верил, что рано или поздно вы примете мою сторону. Но, как я понимаю, обстоятельства изменились. Указал я на необычную прическу чернокнижника. Да, поморщился бы и проведя по своим волосам на месте среза. К сожалению, некоторые люди бывают довольно упорны в своем нежелании видеть истину. И поэтому вы решили сами устроить охоту на полукровок. Продолжил задавать я вопросы, не воспользоваться такой возможностью я просто не мог. Прекрасно, радостно улыбнулся мужчина. Вы уже осведомлены об этом. И не надо будет про это рассказывать. Это здорово экономит время до прихода гостей. Мы кого-то ждем? Понял я, что в этот момент не только я тяну время. Неприятно. Да. К сожалению, мне говорили, что они прибудут в тот же момент, что и вы. Но, видимо, что-то не срослось. Виновато улыбнулся Бэй. Всего лишь немного терпения. Раздался голос позади меня. Я сделал несколько шагов в сторону, так, чтобы не приблизиться к чернокнижнику и чтобы держать в поле зрения новое действующее лицо. Им оказался мужчина, которому по внешнему виду едва ли исполнилось больше 50 лет. В светлых волосах довольно сложно было разглядеть седину, а небольшая борода совершенно не упрощает ситуацию. На незнакомце был классический черный костюм, и сейчас он смотрел на меня, опираясь на резную деревянную трость. И пусть непонятно было, как этот человек появился здесь, собственно, как и Бэймин, но в этот момент меня больше беспокоило другое. Та связь, которую я все это время ощущал, как раз исходила от этого мужчины. Причем я это понял только при его появлении, так как до этого ощущение направления было несколько размыто, будто исходило из нескольких источников, а сейчас источник был только один. «Прошу прощения, не смог удержаться от небольшого представления», слегка дернул уголками губ этот мужчина. «В моем возрасте порой возникают желания подурачиться. Я так понимаю, вы лорд Гортвар?» Спросил я у него, и вот теперь эмоции действительно появились на лице этого демона. «Неужели так предсказуемо?» Удивленно посмотрел он на меня. Трость с вырезанными на ней символами из языка демонов принялся перечислять я. «То, как энергия собирается вокруг вас, и как она отчасти концентрируется в этом артефакте. Связь, с помощью которой вы привели меня сюда. Ну и, конечно, Рокс», — улыбнулся я, пристально посмотрев на пространство справа от Гортвара. Рядом с ним возникла рябь, и, наконец-то, проявилась не слишком довольная демонесса. «Ты, похоже, ошиблась в оценке этого молодого человека», — сощурившись, посмотрел на нее Гортвар. Вот только его недовольство не могло скрыть, с каким презрением он произносит слово «человек». «Прошу прощения, господин», — моментально бухнулась на колени Рокс. «И эта гордая демонесса, которая все это время была подле меня. Вот бы никогда не подумал, что она перед кем-то будет так преклоняться. А ведь я думал, что достаточно хорошо ее знаю». «Об этом поговорим потом», — отрезал Гортвар. «Да, все пошло не так, как я планировал. Да и Рокс, похоже, тебя недооценила». «Все могут ошибаться», — пожал я плечами и кровожадно улыбнулся. «Особенно, когда в расчет берут меня». «Смелое заявление для человека». «Ну уж простите», — развел я руками. «Меня в данный момент интересует лишь, как избавиться от той связи, что возникла между нами». «И это почувствовал», — хмыкнул демон. «Действительно, кого-то потом будешь ждать наказания», — бросил он строгий взгляд в сторону Роксаны. «Это было не так сложно. Единственное, чего я пока не знаю, как эта связь вообще возникла и как вы сюда вообще попали. Насколько я в курсе, вас считали мертвым. Да и чтобы проникнуть в наш мир, требуется довольно много энергии, особенно для кого-то уровня силы лорда». «Все благодаря моей настойчивости», — взял слово Бэймин. «Как я говорил ранее, демоны уже достаточно давно проникли в наш мир и представляют для людей большую угрозу. Но вот без весомых аргументов никто не был готов слушать меня», — эмоционально произнес он. «Будь рядом с ним стол, по-любому ударил бы кулаком». «Но ничего, скоро все поймут, что я был прав». «С этим фанатиком понятно, а что вы скажете, лорд?» — отмахнулся я от чернокнижника. «Князь, вы...» «Ой, да помолчи ты», — смерил я его уничтожающим взглядом. «Ты устроил уже достаточно дел, не понимая, что тебя используют в темную. Жаль, что я понял это только сейчас, когда мы все оказались тут». «О чем ты?» — непонимающе и зло посмотрел на меня Бэй. «Расскажите ему», — обратился я к Гортвору. «Похоже, кого-то ждет не просто наказание», — цокнул языком лорд, и Роксана как-то вся сжалась. Гортвор щелкнул пальцами, и глаза Баймина остекленели. А за его спиной появилась на миг черная дымка, чтобы снова исчезнуть. «Тогда поговорим без лишних свидетелей». «Ну давайте», — согласился я с ним, — «а то уже становится скучно», — нагло улыбнулся я. «Как давно ты догадался насчет Роксаны?» — вдруг спросил демон. «Вас это действительно так беспокоит?» — хмыкнул я. «Ну что же, могу сразу сказать, что я с самого начала не доверял ей, несмотря на то, что Рокс вполне искренне помогала мне, и вполне возможно это могло бы притупить мою бдительность, но вот я не доверяю демонам», — бросил я в ее сторону мимолетный взгляд. Вот только девушка, казалось, после высказанного недовольства от своего истинного господина, не слышала больше ничего вокруг. Печальное зрелище. Особенно тем демонам, которые вдруг хотят помочь мне и не призваны мной. «Надо же!» — покачал головой Гортвор. «Получить в качестве носителя такого недоверчивого человека. А вот об этом можно подробнее? А то что-то никто не спешит делиться такой информацией». «Но почему бы, собственно, и нет?» — пожал плечами демон. «Ведь мы оба понимали, что сейчас каждый просто тянет время, занятый подготовкой чего-то более масштабного, чем просто обычный разговор. Мне это прекрасно было видно, благодаря магическому зрению. А вот сам старый демон в том числе просто мог развлекаться таким представлением. Раз уж он любит эффектные появления, правда испорченные мной и покорным видом гордой демонессы, то может захотеть и поговорить. Последним я и решил воспользоваться». «Рокс говорила, что ты разобрался с осколками знака власти и даже смог пережить нападение нескольких носителей, которые желали забрать твои осколки себе». «Верно», — подтвердил я. «Была пара подобных встреч, которая закончилась для демонов, напавших на меня весьма плачевно», с ничем не прикрытой угрозой добавил я. «Подобное поведение человека забавляет», — широко улыбнулся Гортвор. «Похоже, я его действительно веселил. С учетом того, что ты уже был знаком с несколькими лордами, ты знаешь, что знак власти дает нам довольно многое. Главное, конечно же, силу, которую в мире демонов по-другому никак не получить. Но то, что упускают остальные, знак власти дает долголетие, но все же не бессмертие. Лорда всегда можно убить, а с учетом того, что все демоны жаждут получить как можно больше энергии, быть лордом довольно опасно». Стукнул он тростью по полу, и по арене прошлась волна энергии. «Ничего такого, просто небольшая демонстрация силы. Ведь было видно, что он не прикладывал к этому никаких усилий. Похоже, кто-то сильно соскучился по общению, и с учетом того, что вроде как все считали Гортвора чуть ли не погибшим, неудивительно, что старик решил вдруг поболтать. Демоны, конечно, не самые лучшие собеседники, но даже без такого общения можно свихнуться, а он еще и ото всех скрывался. Именно поэтому вы решили разделить свой знак власти и...» Подтолкнул я его к продолжению, а то это самоупование собственным превосходством начинает несколько раздражать, даже несмотря на время, необходимое на подготовку. В то же время я бросал взгляд в сторону Бэймина, который оказался всего лишь марионеткой, одержимой марионеткой. Неудивительно, что его излюбленной тактикой было подселение демонов-духов в людей. Вот только я не до конца был уверен в том, что и он сам находится под контролем. И получить возможность жить намного дольше, даже того промежутка времени, что возможен для лордов, улыбнулся Гортвор.